Это произошло после ее шутки про оздоровительную пидюлину. Тогда разговор снова зашел о детях, и Соломон, непринужденно хохоча, положил руку на плечо Шибы и, улыбаясь, произнес что-то вроде: «Если так уж нужен ребенок, то у нас уже есть один. Зачем же еще больше, верно?» Интисар, видя, что Соломон нагло косит под дурачка, не понимающего, на что ему намекают, а Шиба проваливается в пучину отчаяния, не придумала ничего лучше, чем воскликнуть: «Ну, так растли этого ребенка». Соломон тогда впервые за всю жизнь так покраснел от стыда, состояние Шибы даже описать сложно, а остальные только начали хохотать, без конца подгоняя Соломона прислушаться к дельному совету. Черт, Интисар могла хотя бы не при всех это крикнуть. Некоторые волшебники до сих пор косятся на Соломона, пряча за собой своих детей. В общем, с момента возвращения разведчиков сопротивление не скучает. Но вернемся в настоящее. Итак, завтрак. Завтрак означает утро. Утро означает, что скоро Дергам начнет тренировку со своими учениками и теми мазохистами, которые добровольно к нему придут. Да-да, такие еще не перевелись в сопротивление. Собственно, остались все те же, кто и раньше к нему время от времени приходил, а тех, кто изначально боялся там показываться, известие о тренировках у одного из королей войны напугало еще больше и, скорее всего, на всю жизнь. Кстати, насчет мазохистов. Бесцеремонно закинув руку на плечо Иснана и за шею притянув его к себе, Интисар интригующе улыбнулась. «Ну что, готов? К чему?» — наивно удивился он, приподняв брови. Не еет, дружок, даже не думай косить под дурачка, не отвертишься». Видя, что парень по-прежнему непонимающе хлопает глазами, брюнетка не поленилась еще раз напомнить ему, потому что не даст ему ни одного шанса соскочить. «Ладно, расскажу тебе занимательную историю. Вчера Интисар и Иснан играли в карты, и молодой человек умудрился проиграть, а ведь ставка была высока, желание, и Интисар выиграла его. А насколько я помню, желанием Интисар было то, что Иснан добровольно придет на тренировку к Дергаму и продержится там от начала и до конца». Иснана чуть не стошнило от всех этих жалостливых взглядов друзей, направленных на него. «За кого они его принимают? Думают, не продержится? А вот и нет. Наверняка на тренировках Дергама не настолько все ужасно, как говорят. Не так страшен черт, как его малюют». «Готов», — самоуверенно бросил он, словно принимал вызов, брошенный ему. Интисар расплылась в дьявольски довольной улыбке. «Ох, наивное дитя, он хоть понимает, что его ждет». Некоторое время спустя: «Осторожно». Но Иснан не успел вовремя среагировать, поэтому мяч прилетел ему прямо в голову и, отскочив, полетел уже в другом направлении, а парень рухнул на землю бревном. Иснан даже не думал вставать, он хотел только одного – потерять сознание. Как же он ненавидит Дергама. Но еще больше он ненавидит Интисар за то, что загадало это ужасное желание. Иснану временами даже казалось, что его гоняют больше остальных и натурально измываются. Он, черт возьми, волшебник. Он не обязан уметь подтягиваться, отжиматься, бегать и так до бесконечности. Так сколько бы он ни ворчал и не упирался, Дергаму было глубоко по... Он его просто заставлял делать упражнения. Живот Иснана словно горел пламенем, точнее мышцы пресса. Он за всю жизнь столько его не качал, сколько за сегодняшнее утро. Прошло уже 4 часа, когда этот ад закончится. Разминка была еще более-менее терпима, следующие 3 часа из него выжили все, что только было, да и чего не было, тоже сумели. И казалось бы, эти прекрасные слова: «Молодцы, ребята, отдохните часика полтора и продолжим», должны были стать спасением, светом в конце тоннеля. Но Иснан был слишком наивен. Отдохнуть в понимании Дергама и его учеников – это носиться по полю как угорелые, играя в мяч, и ни секунды отдыха. Маг Молний, наступив на собственную гордость, мысленно признал, что Сархан, Анвар и Интисар – лютые монстры. Раз они на этих тренировках выживали годами, то их ничто не сможет убить. Так зеленоволосый маг еще и издевался над ним, постоянно жужжа над ухом, что Иснан, оказывается, тот еще дохляк, и дыхалка у него вообще никакая. «Эй, живой!» — послышался над головой знакомый голос. «Отвали!» — буркнул Иснан, все так же валясь в песке, и даже не повернувшись в сторону подошедшей волшебницы. Ему очень плохо. Он обессиленный, потрепанный, вспотевший, лохматый, грязный, еще и локти с коленями соднят. Пару раз грохнулся, сбив все к чертовой матери. В ответ на его невразумительное бурчание послышался только веселый смех волшебницы. телепортировавшись вместе с полумертвым парнем к лавочкам, расположенным недалеко от поля, где ребята оставляли все свои вещи, и где заодно были уложены полотенца, поставлен большой кувшин с водой и прочие необходимые вещи, брюнетка усадила Иснана на одну из резных скамеек. Все равно из него уже ничего не выдавишь, пусть отдохнет. Сама девушка на тренировке выглядела до боли непривычно. Волосы собраны в домашний пучок, это когда вроде бы собрано все наверх, и все равно падает на лицо и шею, но в то же время типа собрано наверху. Короче, фигня какая-то неаккуратная. На ногах черные облегающие бриджи выше колена, красная, опять же облегающая, туника, которая обхватывает шею и держится за счет этого, а не за счет лямок. Одежду приходилось надевать именно облегающую и растягивающуюся, чтобы не стесняло движений, но и не висело мешком, принося лишь неудобства, а то еще не дай бог запутается в складках и упадет, сломав себе что-нибудь. К примеру, во время сальто запутаешься в ткани, не сможешь сгруппироваться, здравствуй, перелом шеи. Голеностопные суставы, коленные, локтевые и лучезапястные были перевязаны черными льняными бинтами, чтобы во время практики рукопашного не повредить наиболее уязвимые места. То же самое и с ладонями, в особенности костяшки пальцев, а то во время удара есть риск повредить целостность кисти. Налив в стакан воды из кувшина, немного охладив ее магией, Интисар подала живительную жидкость измученному парню. «Энда, выглядишь печально», — выдала девушка, внимательно разглядывая Иснана. «У парня на голове реально, даже описать сложно. Его будто ударило его же молнией. Лохматый вы, ужас просто, а лицо все в песке, траве и прочем мусоре. Ты решил все поле своей нежной мордашкой протереть? Ха-ха-ха, как смешно. Я сейчас живот надорву от смеха», — буквально выплюнул волшебник, стрельнув в девушку разъяренным взглядом. «Я благодаря вам чуть клока волос не лишился. А чего ты приходишь на тренировку с распущенными волосами?» — веселилась Интисар. «Ао, хватит дуться», — оттаяла она, глядя на этого обиженного всем миром хомячка, забавно надувшим щеки. Иснан ее забавлял почти так же, как и Тес. Мелкий и капризный, а строит из себя невесть что. Почесав затылок, Иснан обреченно выдохнул, почувствовав, как в руке остались листья и кусочки веток, вытащенные из когда-то прекрасных светлых, словно спелая пшеница, волос, а сейчас грязных и цвета коричневатого. «Когда уже закончится ваша тренировка?» — неслышно пробубнил он, уныло смотря, как остальные наперегонки несутся в сторону импровизированных ворот, не прекращая пасовать друг другу мяч. «Ам, даже не знаю, как сказать», — замялась Интисар, почесав затылок, привычка, от которой она никак не может избавиться. «Честный ответ тебе точно не понравится», — на что в ответ послышался стон, полный отчаяния и безнадеги. Подхватив с помощью магии немного воды, девушка окутала ею волосы парня, начиная от корней. Интисар как следует помассировала кожу головы пальцами, вычищая весь мусор из шевелюры, которая вновь обрела свой цвет, а потом небольшая водяная волна, следуя за руками девушки, прошла до самых кончиков светлых прядей, очищая их, после чего отцепилась от шевелюры волшебника, унося вместе с собой всю грязь и лишние капли воды, чтобы его мягкие длинные волосы сразу стали сухими, и лишь совсем чуть-чуть влажными. Сняв с запястья запасную резинку, Интисар захватила ее губами, а руками начала собирать волосы парня, пряди которых постоянно норовили упасть обратно, в высокий хвост. Аккуратно зачесывая пальцами локоны, чтобы петухов не осталось, девушка крепко перевязала их резинкой. Осмотрев полученный результат, она недовольно цокнула языком. Две длинные пряди все равно выпали и свободно не спадали на грудь волшебника. «Ну-ка», — произнесла она, вновь потянув руки, чтобы переделать хвост, но волшебник неожиданно перехватил ее запястье. «Ласково, аккуратно, не надо, робко», — чем немало удивил Интисар, — улыбнулся он. «И так сойдет». «Ну», — растерялась девушка. «Как знаешь». Отойдя от парня, девушка взяла небольшое полотенце, намачивая его и помогая волшебнику прочистить кровоточащие ранки на локтях и коленях, чтобы потом нанести заживляющую мазь, изготовленную лекарями сопротивления. Дергам, Сархан, Анвар и Интисар всегда берут ее с собой на тренировках, потому что и ребята, и они сами частенько получают царапины или несерьезные раны, которые лучше сразу лечить и не запускать от греха подальше. «И завязывай волосы, когда идешь куда-нибудь», — говорила она, опустившись перед волшебником на корточки, чтобы обработать ранки на коленях. На собственном опыте убедилась, что так и самому лучше, и они целее будут. На собственном опыте, тихо прошептал Иснан, скорее по инерции, нежели действительно спрашивал он. Признаться, он сам не ожидал, что так разволнуется от ее присутствия, от ее прикосновений, от ее заботы. Она так аккуратно прикасалась к нему, когда обрабатывала локти, словно боясь по неосторожности сделать больно, она так нежно перебирала его волосы, когда вычищала из них весь мусор и грязь, а потом собирала в хвост. Иснан не знает, что с ним творится. Творится уже много лет и началось, наверное, с момента ее появления в сопротивлении. А с каждым днем, с каждым месяцем и годом становилось все сильнее и сильнее, а в последнее время стало просто невыносимым. Он знал только одно, что смотрит на Интисар по-другому, не так, как должен. И сердце бьется не так, как должно было бы. И желания его одолевают не те, которые должны. И мысли его постоянно уходят не туда, куда надо. Каждый раз, как он видел ее с Тесс, он всегда думал, а как бы Интисар, та самая королева войны, могущественная волшебница, профессиональный разведчик и просто язва, смотрелась в роли матери. Иснан прекрасно видел, что она привязалась к мальчику. Иснан единственный знает, что когда их никто не видит, она без конца тискает и балует рыжего мальчугана. Да, у Интисар пугающая слава, но на самом деле она удивительна. Такая светлая, такая открытая, такая веселая, а если любит, то искренне и сильно. И она не только любит сильно, она сама сильная, во всех смыслах. И если понадобится, ради любимых она перевернет мир с ног на голову. Именно поэтому, из нее получилась бы прекрасная мама. Каждый раз думая об этом, Иснану хотелось защитить эту девушку от всего. Сказать, что ей больше не нужно сражаться, что она может жить в спокойствии и радости, что от нее больше ничего не требуется, кроме того, чтобы быть счастливой. Она заслужила это, как и Соломон, как и Сетта, как и Дергам с Сарханом и Анваром. Но все же с Интисар немного другая ситуация. Она, девушка, она не должна идти в бой, она вообще не должна знать, что такое война. Она должна. Каждый раз на этом моменте Иснан бессильно выдыхал, не в силах закрыть глаза на реальность. Интисар незаменима в битве. Она сильная волшебница, настоящий виртуоз в магии, против праведников без нее никак. Но как же хотелось спрятать ее от этого кошмара. Волшебник не знал, как именно назвать то, что он к ней чувствует. Любовь не любовь, это все слишком громкие слова, или слишком тихие. Неважно, это не те слова. Он чувствовал к ней что-то, и единственное, что Иснан знал, что это что-то сильное, искреннее и светлое, чистое, теплое. Самой дорогой в жизни Иснана человек, это его младший брат, Сетта. Но почему-то Интисар по важности стоит недалеко от него. Когда это произошло? С чего началось? Почему? Иснан не уследил за всем этим, просто само собой так получилось. Со временем, без его на то желания, да, вырвали его из размышлений. Был у меня один печальный опыт, которого никому не пожелаю, довольно усмехнулась Интисар. Мы с Сарханом должны были помочь Лирее и ее расе, кстати, до сих пор жалею, что помогли им, надо было кинуть эту сволочь и всех ее прихвостней, чтобы сами отбивались. Я бы посмотрела, какая она деловая. Садись, негромко перебил ее волшебник, слегка отодвинувшись, чтобы места на лавочке хватило на двоих. Ну и заодно прерывая волшебницу, а то она с одной историей сейчас на другую переключится и как понесе йо-йод. Так что случилось с тобой и с Арханом? Волосы Сархана заколдовал один из праведников, и они чуть не придушили нашего бедолагу, а мои кто-то поджег, засмеялась девушка, вспоминая веселые события и садясь на лавочку рядом с парнем. В общем, мы, не сговариваясь, рубанули друг другу космы, а потом 2 недели отращивали их обратно с помощью магии. С тех пор с распущенными волосами больше не суемся в бой. Никогда не понимал, что вы с Лирой не поделили, задумчиво произнес парень, облокачиваясь локтем о спинку скамейки и подпирая рукой щеку. Факалора мы не поделили, скривилась волшебница, складывая руки на груди. Мы с ним не ладим, а эта дуреха свято уверена, что ее дружок-женишок, святое безобидное создание, это я на него постоянно наговариваю. Ага, сейчас, самоуверенный хитрожопый ублюдок каких поискать, заганный то приятнее, хотя лично я бы всех троих в лаве искупала. Но если говорить совсем на чистоту, у меня почему-то ни с одним из вождей не клеится, разве что с Баалом и Дантелион. Вот они отличные ребята. Я тут еще кое-кого заприметила, заговорчески прошептала она. «Думаю в ближайшее время познакомиться с Гасион, надеюсь найдем общий язык». В ответ раздался веселый смех светловолосого волшебника. Иснан смеялся заливисто и от души. «Если те трое тебе так не нравятся, зачем ты сражалась за них?» Сквозь смех выдавил парень. «Ну», замялась девушка. Вопрос вроде бы простой и ответ на него очевидный, но озвучивать как-то не хотелось, да и честно говоря стыдно немного было. «Ну я это, им просто помощь так требовалась, а мы с ребятами могли помочь, вот и, ну даже не знаю». «Интисар», тихо позвал ее Иснан, слегка наклонившись вперед и хитро улыбаясь, «можешь сказать шепотом», любезно предложил он ей. «Ну, конечно, дразнит, это очевидно, тоже мне шутник нашелся», обиженно надула она щеки. «Помогли, потому что они нуждались в помощи, а у нас была возможность оказать ее, вот и все», выпалила она, слегка покраснев. Интисар вообще не любила признавать, что совершила доброе дело. Почему-то ее это смущает, как будто она нехороший поступок совершила, а пакость сделала. Кстати, второе ее никогда не смущало, девушка в некоторой степени даже гордилась своими шалостями. Дальнейший диалог прервал подошедший Сетта. «О, Сетта!» – обрадованно воскликнула Интисар, поднимаясь на ноги. «Неужели тоже решил с нами потренироваться?» Это был не сарказм, а искренний интерес и радость, что волшебник решил присоединиться, вот только. «Нет, Тиса, я не за этим», — вежливо прервал девушку маг льда. Слегка взволнованный вид парня немного насторожил брюнетку. «Ты не против, если я заберу своего брата?» «А», — растерялась на секунду волшебница. «А, да, конечно, мы как раз уже закончили». Когда названные братья уходили в сторону базы, Интисар продолжала смотреть им вслед, не прекращая хмуриться и подозревать что-то неладное. Сетта знал, куда и зачем Интисар увела Иснана. Раз он пришел, чтобы забрать своего брата, значит, он ему позарез понадобился, но при этом даже не заикнулся о том, зачем именно он ему, да и говорил коротко и по делу, «Ни тебе привет, ни пока». «Странно». «Нет, подозрительно, и именно поэтому странно. У тебя что-то случилось?» Заволновался Иснан, смотря на своего брата, идущего рядом. «Со мной все нормально», — выдохнул Сетта. «Только что вернулись волшебники, которые отправились с Шибой во второй изоляционный барьер, установленный на континенте Захал. И насколько я понял, у них есть что рассказать», — нахмурился он на последних словах, поправляя очки на лице. «Вражда между союзными расами», — непонимающе воскликнул Иснан, находясь то ли в шоке, то ли в гневе. Ситуация оказалась нешуточная. Между расами, живущими под изоляционными барьерами, защищающими их от повторного контроля разума, начались трения. А что добивало еще больше, так это, что зачинщиками конфликта являлись не столько представители разных рас, сколько волшебники сопротивления. Сейчас в области Шамал, Шиба со своими помощниками пыталась уладить конфликт и подавить нарастающую вражду, а нескольких своих товарищей она отправила на базу, чтобы запросить помощи у Соломона и остальных и заодно ввести их в курс дела. Услышав о том, что происходит на самом деле, Соломон принял очевидное, единственно верное решение – отправиться на помощь к Шибе. Никаких сборов и планов, действовать нужно прямо сейчас. Вахид, Фалан, Иснан, Сетта, Уга и Арба немедля выдвинулись, следуя за своим лидером. «Ребят, а вы остальных не видели?» – наивно округлил глаза Анвар, заходя в комнату Интисар, где помимо нее сидели Сархан и Дергам. «Вот я тоже никого не нашел», — растерянно пожал плечами мечник, словно в воздухе растворились. «Последним за сегодня», — заговорила Интисар, — «я видела Сетту, и то он пришел только чтобы забрать куда-то Иснана. Не понимаю, в чем проблема», — безразлично выдохнул Дергам, усевшись на диване как король. «Телепортируйся к ним или их к нам, делов-то не хочу», — отрезала девушка, не терпя сейчас возражений, на что мужчины удивленно на нее уставились, не понимая причины такого недружелюбного настроя. Подойдя к своему столу, Интисар убрала с него все лишнее, организуя пространство для колдовства, проекция магии ясновидения, настроить на друзей и сделать окно видения побольше. Когда появилось изображение, у всех четверых чуть челюсть не отвисла. «Ребята сражаются?» «Да, они сражаются». «Какого черта?» — воскликнул Дергам, вскочив на ноги. «Что происходит? А мне интересно, почему мы сидим здесь, если наши друзья пошли в бой?» Обалдело выдавил зеленоволосый волшебник. «Кстати, а почему они вообще сражаются? С утра же еще видел их, и никаких вылазок делать никто не планировал. Или я пропустил мимо ушей важный разговор? Нет, никто ничего не говорил, безразлично бросила Интисар, смотря на все это и пытаясь понять, что вообще происходит и почему им ничего не сказали. Может ли быть так, что это экстренная ситуация и им пришлось сразу же сорваться, не предупредив разведчиков? Но ведь они могли помочь в случае чего, так что им наоборот первыми должны были сказать, а чего мы тут до сих пор-то сидим, очнулся Сархан. Пойдемте сейчас поможем им, а со всем остальным разберемся позже. Нет нужды, спокойно произнес Дергам, они и так неплохо справляются. Видишь, уже победили. Эй, смотрите, указал Анвар на экран. Расы кентавров и берсеркеров были заключены в тюремный барьер, несколько десятков волшебников сопротивления связаны, и все это не происки врагов, а действия Соломона и ребят. А вот дальше началось самое интересное. Соломон назначил наказание расам и волшебникам, соответствующие тому, что они совершили, но те начали в ответ обвинять Соломона в тирании, а один из волшебников открыто начал обвинять лидера сопротивления во всех смертных грехах, и даже в том, что Соломон создал ганудой магию контроля разума, а потом там еще что-то наплели, и еще, и, чего, га, чего, возмутился Анвар, не столько от того, что хотел заступиться за друга, сколько от бредовости данного заявления. Ну, надо же знать меру, когда врешь, в конце-то концов, произошло то, чего мы боялись больше всего, послышался слегка унылый раздосадованный голос Сархана, который отработанным движением откинул за спину толстую косу алых волос. Помните то, о чем мы говорили около 9 лет назад в этой же комнате? Ты про то, что начнутся бесконечные бунты, которые приведут к очередной войне, хмуро произнес Дергам. Да, он в курсе того, что его учеников беспокоило еще тогда, когда они сбежали на 3 недели, и был с ними полностью согласен. И вот, словно они были провидцами, все происходило именно так, как они и предполагали. 100 раз ведь говорила Соломону, заскрипела зубами Интисар, на эмоциях дернув себя за одну из тоненьких длинных косичек. Он им душу открывает, а ему в нее любезно плюют. Нет, серьезно, сорвалась брюнетка. Будь я на его месте, давным-давно дала бы этим умникам понюхать жизнь, а не возилась с ними как нянька с детьми. Вы только посмотрите. Его сейчас обвиняют во всем подряд, а он, да и остальные тоже молчат в тряпочку, как будто боятся даже слова сказать против этих неблагодарных свиней. Головы им всем рубить надо. Когда она услышала, что Соломона начали незаслуженно обвинять, руки на секунду дрогнули. Как и Марит, он. Его тоже начали обвинять его же союзники, а ведь он так помогал всем, что в итоге его предал лучший друг и убил. Марит не подпускал к себе Давида слишком близко, но все равно считал его своим единственным другом, не считая Джинна, разумеется, и он убил его. Она видела, как это было. Она видела, как Марит весь израненный, да еще и подкошенный болезнью, лежал на земле, в центре огромного кратера, который они с Давидом создали во время своего сражения. Видела, как в небе над ним замер Давид, занесший над головой посох, над которым формировалась гигантская огненная сфера, чей жар, размеры и мощь были невообразимы. Марида предали свои же, и потом убили. А теперь с Соломоном начинается все то же самое. Комнату огласил тихий смешок. Хотел поспорить, да вот не получается, насмешливо и в то же время угрожающе произнес Анвар, сидя на диване и вертя в руках один из своих метательных ножей, что явно намекало на желание парня. Вы только посмотрите, не веря в увиденное, воскликнул Сархан. Ударив посохом о землю, шиба рассеяла все барьеры, удерживавшие представителей других рас, после чего начала произносить грандиозную, величественную, смелую речь. «Глазам своим не верю», — обалдело прошептала Интисар, медленно запуская пальцы в волосы и зачесывая их назад, чтобы убрать со лба челку, еще раз посмотреть и убедиться. Она все правильно увидела, это не волосы заслонили ей обзор. «Это что?» — истерично засмеялся Анвар, у которого нервно дергался глаз. Она пытается достучаться до их сердец. В этот момент все прониклись пониманием и сложили оружие. Трагическим голосом выдал Дергам, словно играет пьесу в театре. Шиба явно никогда не сталкивалась с понятием стратегическое отступление. Эта малявка вправду верит, что этим все закончится, что ее сейчас послушают и послушно отступит, что подобных бунтов больше не будет, что, да твою ж мать, не глупая ведь девчушка, о чем она сейчас думает? «Ребят!» — позвал всех Сархан. «Ребят, либо мы сейчас же идем туда, либо я разнесу здесь все к чертовой матери. Судя по тому, как искрилась, в прямом смысле искрилась, Алая Саламандра, имя, данное Сарханом своему мечу, парень не дурачился, а реально не хотел крушить комнату названной сестры, поэтому предлагал покинуть ее. Если кто-то забыл, что этот человек сделал и до сих пор не уверен в нем, встаньте передо мной, грозно крикнула Шиба, поразив своей храбростью и несокрушимой верой всех, кто был здесь. Шиба, тихо произнес Уга, видя, что ей удалось донести до других раз свою веру в лучший мир. Она только что подарила всем надежду на светлое будущее. Другие расы услышали ее, но волшебники, поднявшие мятеж, не собирались сдаваться. «Разве можно верить твоим словам?» Презрительно выплюнул волшебник, который громче всех обвинял Соломона. «Ты на его стороне и защищаешь потому, что вы заодно. Как можно верить той, чья главная цель – оправдать своего?» Волшебник запнулся на полуслове и замолчал не только он. Только что эта чудовищная ужасающая сила накрыла все в радиусе нескольких десятков метров. Даже у силы есть свой оттенок, который она приобретает исходя из настроя ее хозяина, и та, которую сейчас ощутили все, была ужасна. Она пугала, она заставляла внутренности скручиваться от дикого липкого страха. Уверенные шаги раздались на территории, явив взор у всех. Волшеб нет, это не волшебники, сейчас это короли войны. Все четверо явились сюда сейчас, и взгляд каждого не сулил ни добра, ни жалости, ни снисхождения, ни уж тем более понимания и сострадания. Двое со священными посохами, двое со своим знаменитым оружием, ставшими за столь малый срок своего существования легендарными артефактами. Ветер развивал волосы каждого, и на секунду, когда черные локоны взметнулись вверх, один из лучей солнца отразился бликом на алых, словно сделанных из рубина, круглых серьгах, никому неизвестный артефакт в ушах единственной женщины среди королей войны, никому неизвестный, но не менее могущественный, чем лук и стеклянная саламандра. Волшебная сила бесновалась вокруг этих четверых, и хоть визуально этого не было видно, но ощущалось так же четко, как и земля под ногами. Казалось, еще немного и все вокруг треснет, до того сильное напряжение от них шло, и это было очень плохим знаком. Это короли войны, все четверо, они пришли сюда, короли войны здесь, зачем они пришли, почему все четверо? Перепуганный шепот раздавался ото всех сторон, и, сказать по правде, бояться было чего. Короли войны прославились не своей добротой или мудростью, они прославились своей силой, своей жестокостью и быстрым решением проблем, что бы ни подразумевалось под словом «проблема». И что же здесь происходит? Медленно, четко, с расстановкой произнес Дергам своим низким глубоким голосом, когда он и его ученики встали перед бунтующими волшебниками. Поборов страх, все тот же волшебник, что до этого пытался обвинить Шибу во лжи, снова взял слово, и вы явились. Смотрите, другие расы, палачи сопротивления пришли, чтобы встать на защиту своего господина, который является обыкновенным тираном и диктатором. Теперь понимаете, что делают с теми, кто идет против воли сына старейшины Давида. Они убивают, невзирая на то, кто прав, а кто виноват. На их руках кровь тысяч людей, мужчин, женщин, детей, стариков. Короли войны не щадят никого, и глухи к словам тех, кого они считают своими врагами. И вы согласны жить и сражаться бок о бок с такими, как они? Неужели? Дальше он не смог продолжить. При всем желании не продолжил бы. Королева войны буквально за секунду заключила его в ледяную глыбу. Остальные даже дернуться не успели, как берсеркеров, всех до одного, с головы до ног оплели толстые магические цепи желтого цвета, лишив возможности даже пальцем пошевелить. Потому что каждый палец тоже был обвит цепью. Кентавры по колено провалились в зыбучие пески, хотя секунду назад они стояли на твердой земле, которая теперь была превращена в магическую ловушку, а руки были связаны за спиной лианами, которые внезапно будто ожили и захватили в свой плен ничего не понимающих созданий. А напротив головы каждого из волшебников, учинивших бунт, прямо в воздухе горела волшебная полутораметровая в длину стрела, созданная из молнии. Горела на расстоянии 2-3 сантиметров от их лбов. Испытали ли волшебники ужас? Дикий. Он был прав. Громко и уверенно произнесла Интисар, указывая посохом на огромную глыбу льда и замороженного в ней волшебника. Короли войны не щадят никого, и если хоть кто-то из вас сейчас посмеет дернуться, итог будет плачевный. Ситуация принимала опасный оборот. Хоть Интисар обращалась к другим расам и мятежникам, но Соломон и остальные ребята, Кроме других королей войны, тоже решили от греха подальше не дергаться, потому что по их вине может что-то произойти, а сейчас любое что-то представляло опасность для чьей-нибудь жизни. «Я погляжу, хорошего к себе отношения вы не понимаете», — громко заговорила Интисар, и было сразу видно, что волшебница совершенно не в духе, а когда королева войны не в духе, это ничего хорошего не сулит. «Тогда, надеюсь, вы хотя бы маломальски осознаете, что будет собой представлять плохое отношение». «Да как ты, молчать!» — властно прикрикнула она на одного из берсеркеров, заставив цепи слегка сжаться, чтобы его прижало к земле. «Безболезненно, но к земле. Вы и так сегодня слишком разболтались, не усугубляйте». Голос королевы войны всем дал четко понять, что это сейчас был не совет, а предупреждение. «А вы зажрались», — насмешливо бросил Сархан, удобнее перехватывая алую саламандру, от которой уже стал исходить жар, который ощущался метров за пять от парня. «Мы, все мы», — произнес он, рукой обведя всех своих друзей, включая Соломона и остальных, «рискуем жизнями, тратим силы и время, проводим лучшие свои годы в войне, и все это, чтобы помочь другим расам, освободить их от рабства и подарить всему миру счастливое и светлое будущее, в котором не будет войн и конфликтов. Но вам этого оказалось мало. Вы получили свободу и поддержку от всех священных посохов, которыми располагает сопротивление, но вам этого мало. Вы начали нападать на живущую по соседству расу, проливать кровь своих соратников. И теперь, взял слово Анвар, создавая тетиву на луке, вы смеете обвинять нас в тирании и диктатуре? Смеете направлять на нас оружие? Вы хоть понимаете, чем это для вас обернется? Закричал волшебник, на эмоциях не уследив за своей волшебной силой, которая вырвалась на свободу, из-за чего по земле под его ногами пошли глубокие трещины, а несколько близстоящих каменных колонн разнесло на куски. Положив руку на плечо парня, Интисар слегка сжала пальцы, призывая друга не реагировать настолько бурно. «Пусть лучше прибережет силы для праведников. Если не понимаете, я вам объясню», — бросил Дергам, и голос его был абсолютно бесстрастен. Этот цирк не забавлял его, наоборот вызывал лишь грусть. «Какие же они тупые! Раз Соломон и короли войны для вас такие плохие, мы можем уйти хоть сейчас и больше никогда не покажемся вам на глаза. А теперь я вам расскажу, что будет дальше. Придут праведники, снова подвергнут вас магии контроля разума, и никто их не остановит, поэтому гнить вам и вашим драгоценным семьям под властью церкви вечно. Потому что дать им отпор вы не можете, и даже не смеете говорить, что это не так. Вы 800 лет ничего не могли противопоставить праведникам, и пока мы не помогли вам, вы продолжали безвольно существовать вокруг Гануда. А теперь вы пытаетесь обвинить в чем-то свой единственный шанс на процветание. Подумайте сами, давайте, включайте мозги в кои-то веки и используйте их по назначению. Что вы будете делать, если мы исчезнем? Что с вами будет, если мы перестанем оказывать вам помощь и поддержку в этой войне? Что с вами станет, если Соломон от вас отвернется? Все, что было ответом волшебнику, гробовая тишина. То-то же, бросил мужчина, так и не получив ни одного ответа. Вот вам еще пища для размышлений. Если думаете, что в случае нашего ухода, волшебники, которые устроили сегодняшний бунт, смогут защитить вас, то разочарую. Они будут первыми, кто убежит на сторону праведников и будет сражаться за них против вас. Знаете почему? Потому что благополучие собственной трусливой жопы им гораздо важнее, чем жизни сотен и тысяч невинных созданий. На этом переговоры с королями войны, что само по себе уже было роскошью, закончились. Интисар открыла портал, в который первым зашел Дергам, более не желавший смотреть на весь этот цирк. «Я разочарован», — выдал Сархан, но потом с его уст сорвалось предупреждение. «Повторю еще раз, и запомните на всю жизнь, короли войны не щадят никого. Это был первый и последний раз, когда мы потратили свое время на разговоры», после чего тоже шагнул в портал. «НДА», — протянул Анвар, потирая шею, не ожидал, что другим расам, как и людям, свойственна трусость и слабохарактерность. «Видимо, у нас действительно есть что-то общее», — невесело усмехнулся он. Дезактивировав лук, парень потопал к порталу. Осталось только Интисар. Сняв свои чары, девушка отпустила на волю всех, кого до этого схватила. Всех, кроме того волшебника, что был закован в лед. Он громче и яростнее всех доказывал, что Соломон тот еще лживый подлец. За это ни о каком снисхождении речи быть не может. Будет сидеть в глыбе до тех пор, пока чудо к нему не снизойдет, чтобы освободить. Хотя, зная доброту Уга, Шибы и Соломона, они сами его освободят. Вот же дураки. А Интисар еще большая дура, потому что любит и дорожит такими дураками. Что ж, раз никто еще не понесся на нее с атакой, значит, этого и не будет, поэтому можно произнести еще пару слов. Ей как раз есть что сказать. Вы повернулись спиной к человеку, который искренне желал вам помочь, усомнились в его доброте, которой другие, увы, не могут похвастаться, медленно заговорила волшебница. Ваши дети видели все это, вы подали им пример. Не удивляйтесь, если в один прекрасный день они всадят вам нож в спину, как вы сегодня сделали это с Соломоном. Развернувшись, она направилась к порталу, исчезая в нем. У меня слов нет, неслышно выдохнула Шиба, до сих пор находясь под впечатлением. Волшебники возвращались на базу, всего несколько минут полета и они будут дома, искренне надеясь, что те четверо сейчас находятся там. Ребята хотели бы поговорить с ними, хотя даже не представляли, с чего и о чем начать. «Да уж», — негромко произнесла Фалан, — «не хотела бы я когда-нибудь столкнуться с ними в битве, Ару. Я, конечно, надеялся, что другие расы поймут, что они ошиблись насчет Соломона, когда поверили во вранье волшебников», — хмуро произнес Сетта, но не думал, что они начнут открыто извиняться и просить у него второй шанс. Хотя угрозы не лучший метод для подавления конфликтов, ребята все же добились результата. В ближайшее время никто даже пикнуть не осмелится, а значит, некоторое время все будет спокойно. Но ведь можно сказать, что все завершилось относительно благополучно, разве нет? Произнес Вахид, плавно опускаясь на землю. База, их дом, они вернулись. Он вернулся к своему сыну. «Не понимаю вашего восторга», — осадила всех Арба. «Они добились спокойствия угрозами и силой, этого факта нам не изменить. Разве это не станет темным пятном на репутации сопротивления? А что ты предлагаешь?» — глухо отозвался Соломон, сложив руки на груди. «Дело уже сделано, а если хочешь заставить Интисар и остальных извиниться за этот поступок, я могу только пожелать тебе удачи. Но, Соломон, так ведь нельзя», — продолжала стоять на своем женщина, смотря молодому человеку прямо в глаза. «А что я сделаю?» — сухо бросил Соломон. «Арба, если ты думаешь, что я имею на них, а особенно на Интисар, больше влияния, чем кто-либо из вас, то ты глубоко заблуждаешься. С ней даже Дергам не всегда справляется, так чего ты хочешь от меня?» Секунду подумав, Арба уверенно произнесла. «Я сама с ними поговорю». «Нет, что?» — удивленно округлила глаза женщина. «Соломон, а чем ты?» «Я сказал». «Нет», — отрезал синеволосый волшебник, не терпя возражений. «Арба, ты видела, все четверо сейчас заведены и разозлены не на шутку, а я все еще помню, чем закончился прошлый раз, когда они были в таком же состоянии, и ты решила заговорить с ними». «Да, Соломон сейчас имел в виду тот день, когда они устроили ужасную драку, а потом сбежали. Вот только по сравнению с той ситуацией сейчас с ними еще и Дергам, что в разы ухудшало ситуацию. Не стоит соваться к ним, пока. Мама, мама!» Послышался звонкий голос. Обернувшись, все увидели маленького Тес, со всех ног бежавшего к Фалан. «Тес!» — воскликнула женщина, ловя сына в раскрытые объятия. «Папа!» — снова загорланил мальчишка, обнимая подошедшего отца. «Ты где испачкаться умудрился, неряха?» — усмехнулся Вахид, стирая с щек сына остатки. «Это каша, но Тес ненавидит каши. Я не неряха», — обиженно надул щеки мальчишка. «Я кушал». «Неужели сам себе приготовил?» — откровенно подкалывал мальчишку мужчина. «Нет, мне Инти-Инти кашу приготовила». «Что, ты ел кашу, Ару?» — не веря в услышанное, воскликнула Фалан. «Нет, она была очень рада, что сын начал есть полезную пищу, но это было так неожиданно». Она растерялась. «Да», — согласно кивнул головой пацан, смешно тряхнув своими рыжими волосами. «Инти-Инти готовит ее очень вкусно, ее каши я буду кушать». «А если честно», — скептично произнес Вахид, — «она сказала, что если я не буду есть каши, то она мне так даст по попе, что я неделю сидеть на ней не смогу», — сознался пацан, вызвав у родителей смех. «Но каша вправду была вкусная. Ты видел Дергама и остальных?» — неожиданно спросил Иснан, подходя к мальчику, сидевшему на руках отца. Фалан уже не хватало сил, чтобы удерживать на руках повзрослевшего сына, поэтому теперь эту задачу выполнял Вахид. У него-то руки сильные, он держал Тес на руках как пушинку. «Угу, но они были какие-то серьезные. Я хотел кушать, но испугался подойти, обиженно насупился мальчишка, искренне негодуя, что его посмели пугать, хотя такой цели никто не ставил. А потом они пошли не в дом, а на улицу и вдруг устроили дуэль, настоящую магическую дуэль. Это было так здорово, восхищенно верещал рыжий пацан, забыв о чем и зачем его вообще спрашивали. Сейчас он просто хотел поделиться впечатлениями. Инти-инти знает так много заклинаний. Я тоже, когда вырасту, хочу стать таким же невероятным волшебником. Вы представляете, Сархан направил в нее большой ураган, а она отбила его посохом, превращая в большой-большой огонь, который полетел обратно в Сархана. Это было а-а-а-во как, захлопал в ладоши мальчик от переизбытка эмоций. Тес, тес, притормозила его Шиба. Ты, случаем, не видел, куда они все потом направились? Ну, я не знаю точно, растерялся мальчик. Они меня когда заметили, то сразу все прекратили. А потом, допытывалась розово-волосая волшебница. А потом Анвар начал меня кружить, довольно улыбнулся пацан. Анвар вообще его постоянно баловал. Заметив взгляд матери, веселье у Тесс поубавилось, и он проявил чудеса проницательности, смекнув, что именно от него хотели узнать. Мы все вместе пошли на кухню. А потом дядя Дергам предложил отправиться в долину Семи рек, чтобы искупаться. Они и меня с собой звали. Что? Воскликнула Фалан. Они совсем с ума сошли, те реки очень бурные и глубокие. Чем они думали, когда звали тебя с собой? Мама, но я хотел пойти, упирался мальчик, упрямо сложив руки на груди. Это же такие необычные места. Я слышал, что одна из рек ярко-фиолетового цвета, а другие еще красивее. А еще там растут кристальные цветы, которые светятся в темноте, а еще можно увидеть Анка. Эти птицы обитают только там, и я уже не маленький, я смогу там плавать. Хватит говорить глупости. Повысил голос Вахид, исключительно в воспитательных целях. В тех реках даже я не могу удержаться, а тебя смоет так быстро, что ты даже понять ничего не успеешь. А дядя Дергам и остальные спокойно там плавают. Даже Инти-Инти там может удержаться, а она девушка. Ехидничал мальчик, натурально издеваясь над отцом. Ему не хватало только произнести фирменное ару, чтобы сейчас походить на мать. «Ах ты мелкий!» – зарычал Вахид, вцепляясь в обнаглевшие чада. «Постой, Вахид!» – осадил его Соломон. «Тес, а почему ты остался?» Вот тут мальчишка совсем уж обиженно насупился. «Меня Инти-Инти не пустила», – пробубнил он себе под нос. «Но она осталась со мной, чтобы я сильно не расстраивался». И обещала в другой раз обязательно меня сводить. «Где она?» – спросила Арба. «Не знаю. Наверное, до сих пор на кухне. Что она там делает столько времени?» – удивился Вахид. «Она говорила, что ей надо выпустить пар». «Папа, а что значит выпустить пар?» «Внутри Инти-Инти есть пар», – наивно округлил глаза мальчишка. «Отлично», – заявил Соломон, сбив с толку остальных. «Уга, иди на кухню. Поговори с Интисар». «Я», — обалдел волшебник от внезапного задания. «Да, ты единственный из нас, кого она даже в плохом настроении не пошлет куда подальше. Отвлеки ее, пусть успокоится, а потом уже мы с ней поговорим насчет того, что было сегодня». Но Уга уже никто не слушал. Наоборот, его усиленно подталкивали в направлении кухни. Интисар стояла возле разделочного стола, держа в руках большой длинный нож и натурально издеваясь над куском мяса. Весь этот жир, жилки, сухожилия. Как же она все это ненавидит, а еще больше она ненавидит, когда все это портит действительно хороший кусок мяса, в котором даже ни единой косточки, и вообще он прекрасен. Только по одному краю проходит полоса сухожилия, покрытого жиром. Ребята ей 100 раз говорили, что все это можно и даже нужно есть, что это чуть ли не самая вкусная часть мяса, но Интисар просто тошнила от этого жира, который, когда в приготовленном виде, такой мягкий, скользкий, трясущийся. Буя, гадость. Собственно, поэтому она сейчас стояла и срезала все, что не нравилось ее глазу, но и снять все быстро не получалось, а все в понимании Интисар, это значит до последнего миллиметрика, не пришедшегося ей по вкусу. Короче, отходов делает больше, чем было самого мяса. Ребята за это по головке не погладят, опять скажут, что продукты переводит, но ей надо было на чем-то вымещать свое недовольство произошедшей сегодня ситуацией, а потом она просто увлеклась разделкой мяса и из головы само собой все вылетело. «Привет!» – послышался со стороны двери знакомый голос. Подняв голову, девушка увидела зашедшего Уга, который направлялся прямиком к ней. «Что делаешь?» – спросил он, пытаясь наладить разговор. В ответ девушка с каким-то остервенением то ли отрезала, то ли оторвала приличный кусок от мяса. Волшебник напряженно сглотнул, на секунду представив себя на месте этого мяса. И этот большой острый нож в ее руках. «Соломон с Арбой подослали?» Насмешливо, но беззлобно спросила Интисар. «Она их не первый день знает, так что их действия несложно угадать». «Вовсе нет, я просто хотел с тобой поговорить», горячо заявил волшебник. «Ух, какая страсть, какая экспрессия!» Веселилась девушка, смущая стеснительно улыбающегося парня. Положив нож на стол, а мясо в воду, она помыла руки. «Не против, если мы поговорим в комнате, уже надоело сидеть на кухне». «А, да, конечно, без проблем», слегка засуетился парень. Хотя как парень, ему в этом году уже 63 исполнилось. Переход в комнату был быстрый. Интисар телепортировала обоих, и выбор был вполне очевидный. Его комната. Уга утром перед всеми хвастался, что в его комнате больше не свалка магического барахла и изобретений, как говорили ребята, а чистота и порядок. У него оказалось в комнате стоял мягкий коричневый диван, а Уга искренне думал, что это просто самая большая и высокая куча барахла, а на деле, просто много всего было свалено на этот самый диван, вот и казалось, что эта гора мусора такая высокая. Собственно, на этот диван они сейчас и присели. «Итак, о чем же ты хотел поговорить со мной?» — спросила девушка, опираясь локтем о спинку дивана, а рукой подперев щеку. Весь ее вид говорил о мирном настрое и предрасположенности к беседе, а в ответ молчание. Уга прекрасно знал, с чего и на какую тему начать, но сейчас в голове возникла мысль, что девушка может негативно отреагировать. «Тиса, насчет того, что было сегодня», — замялся он, внимательно наблюдая за реакцией брюнетки. «Вроде не злится». «Ну, подтолкнула она его. Что насчет того, что было сегодня? Вы перепугали всех», — негромко произнес гений, глядя на девушку без осуждения или чего-то подобного. Он всегда мог смотреть на нее только одним взглядом, переполненным лаской и заботой, и с этим ничего не получалось поделать. «Да», — устало выдохнула Интисар, опуская голову. «Но знаешь что?» — уверенно начала она, подняв на волшебника взгляд, переполненный решимостью. «Я не жалею ни об одном своем действии или слове, ни о чем. Вы были так добры к тем расам, и чем они отплатили за доброту?» — уже тише произнесла она. «Говорят ведь, что все познается в сравнении». Уга согласно кивнул, ожидая продолжения. «Вот мы с ребятами и учителем решили дать им понять. Соломон – настоящий подарок для них, а если они считают его плохим, то пусть попробуют наши методы и сравнят с тем, как с ними нянчился Соломон». «Вы специально их запугивали?» – удивился волшебник. «Он-то считал, что они просто на эмоциях все наговорили и припугнули магией». «Угу», – кивнула она. «Хотели показать им, что сопротивление – это не только добрый и справедливый Соломон с друзьями, хотели показать, что у этого отряда есть и обратная сторона в лице королей войны, которые прямо противоположны лидеру, и если некоторые расы и некоторых волшебников не устраивает один, то будут разбираться другие, и заодно решили показать, как будем разбираться мы». «Но Тиса, вы ведь не такие», — мягко прервал ее Уга. «Я как никто другой знаю это». Уга не знал, как правильно вывести ее на разговор. Он видел, что она хочет что-то сказать, хочет выговориться, но почему-то стесняется, что ли, или боится, что он ее неправильно поймет, или все-таки стесняется, но ей так не свойственно это, что Уга не был уверен. И все же он видит, что она очень хочет сказать что-то, но слова будто застревают в горле на полпути. Он не знал, как подтолкнуть девушку. Не хотелось на нее давить, да Уга никогда и не давил ни на кого, но все же ей было необходимо открыться, он прямо чувствовал это. На самом деле, Уга знал один способ. Он знал одну слабость Интисар, и, словно это было настоящим чудом, Уга был одним из тех, кто мог воспользоваться этой слабостью. Хоть это было немного нечестно, но волшебник все же решил рискнуть. Медленно и ласково он обнял ее обеими руками и легонько прикоснулся губами к ее лбу. Он так делал несколько раз, когда она была младше, а потом как-то не очень прилично было, все-таки он взрослый мужчина, а она уже не ребенок. Но сейчас, сейчас один разок он сделает исключение. К тому же, их никто не видит, поэтому можно. Девушка, казалось, превратилась в неподвижную статую, и с каждой секундой она чувствовала, что тает как масло на солнце. Интисар на самом деле очень любит ласку, реально как кошка, которых она, кстати, не любит.

мастера артефактов и могущественные волшебники. У них больше работы, чем у всех остальных вместе взятых им, как бы печально это ни было, некогда отвлекаться на любовь и прочие радости жизни. Может быть, потом, в лучшее время. Нет, не может быть, а обязательно. Как только все закончится, он обязательно постарается сделать все, чтобы они были вместе. Пока Уга думал обо всем этом, мысли Интисар текли немного в другом направлении. После того, что сегодня произошло, волшебнице казалось, что последняя битва как никогда близко, но готовы ли они к ней? Последняя битва. Рано или поздно она состоится, это неизбежно, но как можно победить в ней, когда внутри сопротивления царят конфликты? Какая же нервотрепка, и так не вовремя, а всему виной страх. Другие расы потакали взбунтовавшимся волшебникам из-за страха за своих родных и близких. Наверняка думали, что своим поступком сделают лучше, что у них появится сила и возможности защитить тех, кто дорог сердцу. Минутку. Силы. Если у других рас будут силы защищаться самостоятельно, то и страха этого не будет, а значит, у них не будет нужды создавать новые конфликты. К тому же, Шиба вроде бы смогла донести до других, что Соломон справедливый человек, и сможет поддерживать порядок, чтобы при этом все остались довольны. Уга, негромко позвала девушка, но голос ее был твердый и решительный. Взгляд был направлен в никуда, но брови нахмурены, что выдавало девушку. Она глубоко в своих мыслях и они имеют глобальный характер. А ты что-нибудь знаешь о таких созданиях, как джинны? Удивленно посмотрел на нее волшебник, не выпуская из теплых объятий. Джинны, честно говоря, впервые слышу о таком. Я, замолчав на полуслове, Интисар думала, как сказать, весь боевой настрой улетучился. Она обещала джинну не рассказывать про него и их разговор и не собирается нарушать слово, но ведь ей не было запрещено произносить само слово джинн. Не будет вдаваться в подробности, а так общую ситуацию ведь можно обрисовать, тем более речь идет о Уга. Один взгляд на него и Интисар хочется выложить ему все на свете, даже если он не просит об этом. Вычитала где-то, и само собой запомнилось. Ну, знаешь старые легенды, неопределенно махнула она рукой. Помолчав секунду, она неторопливо заговорила. Этот мир существовал еще задолго до появления людей, и в те далекие времена его населяли другие существа. Уга улыбнулся уголком губ. Тиса ему сейчас сказку решила рассказать, неожиданно, но мило. Хотя он видел, что девушка сама немного смущается, все-таки они взрослые люди, а она решила ему сейчас сказочку рассказать как несмышленому ребенку. Так, что дальше? Приободрил он ее, показывая, что ему интересно. А Уга на самом деле было интересно, что она ему скажет. Тогда жили создания, которых называли джиннами. Это могущественные духи, созданные Иллилахом. Они чем-то напоминали человека, но кожа у них была синяя, вместо нижней части тела, сине-голубая дымка, а возможности не сравнить с человеческими. Наступило молчание. Поняв, что девушка продолжать не будет, Уга сам задал вопрос. Тиса, к чему ты это? Я просто подумала. Джиннов создал Бог, они словно сгусток огромной магической силы, но и священные посохи тоже создал Бог, поместив в них не менее огромную силу. Грубо говоря, покрыл эту силу оболочкой, но факт остается фактом, она есть, и никуда не делась. Глаза волшебника расширились в удивлении. Кажется, он понимает, к чему она клонит. Ты думаешь, что слившись со священным посохом, человек может стать джинном? Ну, я ничего не говорила про людей, намекнула она. Другие расы, ошарашенно выдохнул он. Да, улыбнулась она, прикрыв на секунду глаза. Согласись, другие расы не могут использовать священные посохи так, как люди, и сколько бы вы с Соломоном ни работали над ними, всегда будет что-то не то, потому что священные посохи изначально были заточены на то, чтобы их использовали люди. Но, одно дело использовать посох, и другое, стать им, слиться с его силой. Тиса, подожди, притормозил ее Уга. Разомкнув объятия, они оба сели друг напротив друга, внимательно вглядываясь в глаза. Это все лишь теоретически, верно? Да, тогда я весь во внимании. Вот, что я думаю. У нас есть вожди союзных рас, также у нас есть священные посохи, не все 72, да и те, которыми пользуемся мы, тоже исключаются из общего числа, поэтому, сам понимаешь, у нас нет возможности изменить свойства всех посохов, слишком трудно будет это сделать, да и времени потребует очень много, а даже если и сможем,